Калорийность пищи надо снизить. Обсудим еще одну очень важную составляющую борьбы с ССЗ – правильное питание. Энергетическая потребность организма в старости уменьшается из-за снижения интенсивности обменных процессов и ограничения физической активности. В среднем энергоценность или калорийность пищевого рациона в 60-69 лет и 70-80 лет составляет соответственно 85-75% от таковой в 20-летнем или 30-летнем возрасте. Ваш организм особенно чувствителен к избыточному питанию, которое ведет не только к ожирению, но и гораздо сильнее, чем в молодом возрасте, предрасполагает к атеросклерозу, сахарному диабету и другим заболеваниям, а в конечном итоге способствует преждевременному старению. Поэтому важное в любом возрасте соответствие между расходом энергии и калорийностью потребляемой пищи особенно большое профилактическое значение приобретает в зрелом возрасте. В среднем энергоценность суточного рациона для пожилых мужчин и пожилых женщин составляет соответственно 2000 и 1750 килокалорий. Ограничивать калории вам следует за счет сахара, кондитерских и мучных изделий, жирных мясопродуктов и других источников животных жиров. Но при регулярных физических нагрузках на работе или в быту указанную калорийность нужно увеличить. Контролем энергетического соответствия питания потребностям вашего организма является стабильность массы тела. Остановимся и на некоторых особенностях питания в профилактике и лечении ССЗ. Когда в пище много соли, то в тканях организма задерживается вода, что способствует повышению артериального давления и появлению отеков. Поэтому рекомендуется готовить пищу без соли и лишь слегка подсаливать уже приготовленные блюда. Вкус недосоленной пищи можно улучшить, добавляя в блюдо лимонную кислоту, корицу, зелень петрушки, кинзы или укропа. Постепенно несоленая пища станет привычной. Для улучшения работы сердца и выведения избыточной жидкости из организма необходимы продукты, содержащие калий. Солей калия много в овощах, фруктах, ягодах, соках. Очень полезны и соли магния. Они оказывают сосудорасширяющее действие и способствуют профилактике спазмов сосудов. Ржаной и пшеничный хлеб с отрубями, овсяная, пшенная, ячневая, гречневая каши являются источниками магния. Много этого макроэлемента в моркови, свекле, салате, зелени петрушки, ягодах черной смородины, орехах. А вот от крепкого чая и кофе придется отказаться. Содержащиеся в них тонизирующие вещества оказывают возбуждающее действие на сердечно-сосудистую и нервную систему и могут стать причиной учащенного сердцебиения, бессонницы и повышения артериального давления. Чтобы не перегружать работу сердечно-сосудистой системы, уменьшите количество потребляемой жидкости до 1-1,2 литра в сутки, включая чай, компот, молоко, суп. Из супов рекомендуется отдать предпочтение овощным, фруктовым, крупяным, молочным супам. Мясные и рыбные бульоны надо есть не чаще 2 раз в неделю. Мясо птицы, телятину отваривайте, тогда в них будет меньше экстрактивных веществ, которые возбуждают сердечно-сосудистую систему. И обязательно сократите употребление продуктов с повышенным содержанием животных жиров. Они увеличивают риск развития атеросклероза и ожирения. Помните, что при уменьшении массы тела на 10% от исходной цифры артериальное давление снижается на 5-10 мм ртутного столба.